Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Кукушонок из семьи дровосеков». Роман. Глава первая. Простая фраза «не нервничай, все будет хорошо» может вмиг привести человека в бешенство. «Прекрати меня успокаивать!» — затопала ногами Фаина. «Что прекрасного может случиться с женщиной, чей муж нашел любовницу?» Я налила в стакан воды и протянула его Фае. Та оттолкнула емкость, жидкость выплеснулась на стол. «Сама пей!» «От того, что сейчас плачешь, легче не станет», — вздохнула я. «Слезы только увеличивают боль, а не как лупа». «Поумничай еще!» — разозлилась Фаина. «Мне реально помощь нужна, а не глупые слова. Обратилась к тебе, потому что считаю тебя своей лучшей подругой». Я молча слушала Фаю. «У меня есть лучшая подруга Рина, она же Ирина Леонидовна, она же моя свекровь. Есть у меня и прекрасный друг Димон, Дмитрий Коробков, гениальный компьютерщик. Мы с ним работаем в одной организации под названием «Особые бригады». Я там сейчас начальница, но привел меня в «Особые бригады» Коробок. Он же выучил меня, когда я ничего не смыслила в оперативно-следственной работе. Вообще, главным в нашем коллективе следовало сделать Коробкова. Да он категорически не желает стоять на вершине горы. Всегда говорит «нет-нет, не хочу никем руководить». Да и не подхожу для такой должности. Обладаю плохим характером, терпеть не могу идиотов, заниматься воспитанием дураков не способен. Я один раз подробно объясняю суть проблемы. Если меня не поняли и повторили уже раз совершенную глупость, рука моя тянется к сабле, чтобы отрезать голову недоумку. Вот Танюша — белый ангел. Сергеева терпелива, аки училка первоклассников, и у нее прямой доступ к нашему верховному главнокомандующему. Из всего сказанного, правда, лишь в одном. Я жена Ивана Никифоровича, руководителя особых бригад. Все остальные слова Димона не соответствуют действительности. И я не ангел, и Коробков не гарпия в полете. У меня со всеми хорошие, ровные отношения. Но общаюсь я с большинством коллег только на работе. Сегодня утром, когда я пришла в офис, мне позвонила Фаина Рабкина, наша заведующая архивом, и зашептала: «Сойди ко мне, только так, чтобы никто-никто не видел». Я удивилась, но поспешила к Фае. По дороге я ломала голову, думая, что же случилось. Рабкина случайно нашла какой-то очень важный документ? Или она опять поругалась с кем-то? Фаина по характеру бомба, взрыв которой непредсказуем. Нельзя предположить, когда она бабахнет и разнесет все вокруг. Наорать Фая может на кого угодно, невзирая на должность, которую занимает человек. Порой от нее достается даже Ивану Никифоровичу. Почему, несмотря на тяжелый характер, Рабкину не увольняют? Она работает в бригадах много лет, когда-то работала в поле. Как-то раз молодой Иван Никифорович и Фая оказались в заброшенной избе, удрать из которой не представлялось возможным. Дом окружали люди, которых никак нельзя назвать милыми. Положение усугублялось ранением тогда еще не моего мужа в ногу. Фая, уж не знаю, как ей это удалось, сумела спустить потерявшего сознание мужчину в подвал и собралась дорого продать свою жизнь. Дело происходило в 90-х годах. Рабкина и Иван Никифорович были очень молоды, задора у них было много, их впервые допустили к самостоятельной работе. Фаина решила отвлечь братков на себя. В ее бесшабашной голове живо сформировался план. Ваня не способен ходить, кроме того, он без сознания. Надо задвинуть щеколду на внешней стороне крышки подпола. Бандиты злые, оружия у них много, а вот ума определенно мало. То ли дело Фая. У нее с вооружением не особо хорошо, зато умища столько, что в голове весь не умещается, излишек из ушей выливается. Фаина сейчас выйдет из сарая с поднятыми руками. Убивать ее сразу не станут, потому что девушка закричит: «Знаю код от сейфа». Вся эта история случилась из-за железного шкафа, содержимое которого требовалось бандитам. Женщина уведет подальше вооруженных парней и... Дальше что? Это неважно. Фая на ходу непременно придумает, как действовать. Что случится с Иваном, который лежит в подвале, запертым снаружи, если Рапкина убьют. Ну, его, конечно, найдут, вылечат. Дальше продолжать? Или вы уже поняли уровень стратегического мышления юной Фаины? Девушка успешно осуществила первую часть своего плана, выбежала из сарая с воплем «Сдаюсь, знаю». И тут, прямо как в советских кинофильмах, откуда ни возьмись, появилась милиция. Говорят, дуракам везет. Братков кого убили, кого взяли, люк открыли, Ивана отправили в больницу, Фаю доставили туда же, целый и невредимый, только пьяный. Девушку затрясло в газике, заколотило на нервной почве. Парни в форме решили ее успокоить. Влили в сотрудницу бригад немного водки. Да, все остались живы. Но ведь никто не знал, что неожиданно прикатит помощь. Фаина действовала по правилу «сам погибай, а товарища спасай». Конечно, она поступила неразумно. Но ведь основная мысль в ее голове была не самой удрать, а тяжело раненого Ваню сберечь. Понимаете, почему Рапкину никогда не отправят за штат? Со временем стало понятно, что Фая никак не годится для службы в бригадах. Ее сделали хранительницей архива. А вот муж Рапкиной — руководитель одного из подразделений. Егор Кузьмич — тихий на вид ботаник. Во время всех совещаний обычно сидит молча. Жену он нежно любит, называет ее «мой личный бомбардировщик». Фаина без устали руководит супругом, постоянно читает ему нотации. Если у мужчины выпадает вдруг выходной день, Егор бы с радостью провел его на берегу реки, сидя с удочкой. Но Фая потащит его на выставку, в театр, в цирк. «Он завел любовницу», — прошептала Рапкина. Я вынырнула из воспоминаний. «Кто? Дед Пихто!» — вмиг рассердилась Фаина. «Ты каким местом меня слушаешь? Помоги немедленно!» «Как?» — растерялась я. Наш диалог продлился. «Не понимаешь?» — возмущалась Рапкина. «Нет», — тихо призналась я. «Как? А вот так!» — отрезала Фаина, которая столь виртуозно и заковыристо ругается, что ей позавидуют все портовые грузчики. «Егор завел на стороне бабу! Седина в бороду, а бес в одно место!» «Не нервничай, все будет хорошо», — старательно попыталась я успокоить женщину. Глаза Рапкиной вспыхнули огнем, губы превратились в нитки. Мне стало некомфортно. «Быстро говори, что надо сделать». Фая всхлипнула. «Хочу пойти в салон». «Куда?» — изумилась я, думая, что ослышалась. Рапкина начала шептать. «Ну, посмотри на меня. Похоже на старую корову. На голове гнилое сено. Вот какого черта до сих пор химию делаю? Морда такая, словно ее баран пожевал и выплюнул. Шея! Тут слов не хватает. Задница размером с рояль. Где моя талия? Понятно, почему Егорушка на другую бросился». «Ты уверена, что Егор Кузьмич, он...» осторожно начала я. «Любовницу завел», — тихо уточнила Фаина. «Бабень одного со мной возраста, но выглядит прямо как девочка-девочка, стройная, хорошенькая. Мне надо быстро привести себя в порядок, стать красивее тетки, вернуть Егорушку». Я молча слушала Рапкину. Не один год знаю эту семейную пару. Представить, что мужчина пошел налево от законной супруги, просто невозможно. И поразительна реакция Рапкиной на поведение супруга. Учитывая характер женщины, ее неумение управлять собой, мужу следовало уже лежать в больнице с переломами всего, что можно сломать в теле. И, честно говоря, мне казалось, что Егор раздражает жену. Она его терпеть не может, постоянно злится на спутника жизни. А нет. Фая решила заняться собой, стать прекрасной, чтобы Егор заново в нее влюбился. «Ты поможешь», — прошептала заведующая архивом. «Подруг у меня нет. Куда пойти, знаю, но никогда не посещала салоны красоты и всякие центры омоложения. Одной как-то некомфортно». Я быстро обняла Фаину. «Конечно. Скажи, куда и когда направиться. Только не говори никому, что это мне надо», — испугалась Фая. «Вдруг кто узнает, что Егорушка учудил? Пусть думают, что ты в очередной раз похудеть захотела. Сто раз не получилось, решила не сдаваться». Я тихо вздохнула. Последней фразе вся Рапкина. У нее беда, Фаине необходима моя помощь, но она не способна прикусить язык. Говорит то, что думает, не задумывается, вдруг я обижусь, на сто раз не получилось и не захочу ничего делать. Фая вздохнула и взяла со стола кружку. Я только сейчас увидела ее и рассмеялась. «Какая смешная картинка!» Птенчик с топором сидит в гнезде. А что там написано?» Фаина улыбнулась. «Кукушонок из семьи дровосеков. Подарила такую еще и любимому. Есть интернет-магазин, сувениры-приколы. Там чашку взяла. И ему, и себе. Это мы с ним кукушата, которые попали на службу в серьезные леса дровосеков и теперь с топорами летаем. Ты Ивану и себе одинаковые кружки покупала?» «В голову не приходило», — призналась я. «Найди те, которые понравятся, подари одну мужу, второй сама пользуйся», — посоветовала Фая. «Вроде мелочь, пустячок, а очень сближает, дает понять, что вы вместе».